Глава четвертая. Холст, на котором Элиот задумал создать картину братской любви и взаимопонимания, то есть округ Розуотер, уже послужил полотном для других Розуотеров, которые смело расчертили этот прямоугольный кусок земли вдоль и поперек. Предшественники Элиота опередили даже самого Мондриана, известного нидерландского художника-абстракциониста. Половина дорог шла с востока на запад, другая половина — с севера на юг. По самой середине округа, до его границы, проходил загнивающий канал длиной 14 миль. Его прорыл прадед Элиота, и канал так и остался единственной реальной попыткой осуществить мечту пайщиков, соединить таким каналом Чикаго, Индианаполис, Розуотер и реку Огайо. Теперь в канале развелись карпы, красноперки, окуни и толстолобики. Охотникам до рыбной ловли и продавали червей для наживки. Предки тех, кто теперь торговал выползками, были когда-то пайщиками акционерного общества «Розуотеровский судоходный канал», соединявший Чикаго, Индианаполис и Огайо. Когда планы общества окончательно потерпели крах, разорившимся пайщикам пришлось продать свои фермы. Их скупил Ной Розуотер. Так разорилась целая община на юго-западе округа под названием Новая Амброзия. Эти утописты вложили все свое состояние в постройку канала и все потеряли. Когда-то жители Амброзии, выходцы из Германии, жили коммуной, проповедовали атеизм, многобрачие, абсолютную честность, абсолютную чистоплотность и абсолютную любовь к ближнему. Теперь их развеяло по всему свету, как те обесцененные бумажки, их акции, вложенные в строительство канала. Никто об этих людях и не помнил. Единственный их вклад в жизнь всего округа остался и при Элиоте, выстроенной когда-то этими поселенцами пивоварня, на основе которой вырос знаменитый пивоваренный завод Розуотера «Золотая Амброзия». На этикетке был изображен сказочный город, земной рай, о котором мечтали первые поселенцы Новой Амброзии. Высокие шпили украшали город их мечты, на шпилях высились громотводы, в небе над шпилями парили херувимы. Городок Розуотер находился в самом центре округа, а в самом центре городка стоял Парфенон. Весь он вместе с колоннами был сложен из честного красного кирпича, крыт он был зеленой жестью. По городу проходил канал, и когда жизнь тут кипела, пролегали пути Нью-Йоркской железной дороги и узкоколейка Мононовской никелевой компании. Когда Элиот и Сильвия решили переехать на жительство в Розуотер, остался только канал и рельсы Мононовской дороги, но компания давно обанкротилась, а рельсы давно заржавели. К западу от Парфенона стоял старый Розуотеровский пилозавод, тоже из красного кирпича и тоже под зеленой крышей. Сверху крыша была продавлена, стекла в окнах выбиты. Ласточки и летучие мыши жили тут коммунной, так сказать, Новой Амброзии. У всех часов со всех четырех сторон башни стрелок не было, медный заводской гудок был забит птичьими гнездами. К востоку от Парфенона стояло здание окружного суда, тоже из красного кирпича, тоже под зеленой крышей. Башня с часами была копией заводской башни, только тут на трех часах из четырех стрелки еще сохранились, но часы все равно не шли. Как гранулема под гнилым зубом. В подвальчике старого здания примостилось некое частное заведение. Над ним светились алые неоновые буквы «Салон красоты Беллы». Хозяйка салона Белла весила 314 фунтов.